Рождество Христово. Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император Август издал повеление сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в гостинице и остановились за городом в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился младенец, Сын Божий, Христос, Спаситель мира. Она спеленала божественного младенца и положила его в ясли, куда кладут корм для скота. Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи испугались. Ангел же сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей. Ныне родился в городе Давидовом, то есть в Вифлееме, Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Как только ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним множество других ангелов. Они славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Они поспешили, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Они поклонились младенцу и рассказали о том, что видели и слышали от ангелов. Мария же сохраняла в сердце своем все слова их. После этого пастухи возвратились к стадам своим, славе и благодаря Бога за все, что слышали и видели. На восьмой день после рождения Спасителя матерь его с Иосифом, согласно закону, дали ему имя Иисус, которое указано было Господом через ангела.